Недовольно замычала девушка. Разумеется, бывали дни, когда не хотелось работать, но в целом, ей очень нравилось. Особенно хорошо, что ее дефект хоть и был известен узкому кругу лиц, но он никого не пугал и даже восхищал. Таков мир моды. Тут любит что-то необычное и странное. Дальше сообщение от Емели. Доброе утро, дорогая. Завтрак на столе. Я с ребятами уехал выгуливать пегасов и единорогов. Говорят, видели черных. Целую, не теряй. Алиса тихонько хихикнула и сама себя застеснялась. Она не привыкла так себя вести. Да и вообще, у нее никогда не было парня. Да и поцеловалась она относительно недавно. До следующего шага, правда, еще не дошло. Ну то, что она видела по телевизору после полуночи. Да и боялась она, вдруг что-то откусит ненароком. Она голая вылезла из-под одеяла, встала на холодный пол и на цыпочках пробежала в ванну. Покрутившись перед зеркалом, Алиса осталась довольна тем, что видит. Еще бы эту пасть убрать, и можно рекламировать нижнее белье Виктории. Потом она напрягла бицепсы, как это делал Емеля, и скорчила грозное лицо. Рот на животе зарычал. Хех, кажется, мы находим общий язык. Быстро сполоснувшись, девушка спустилась и увидела, как Геннадий поклевывает кусочек хлеба на тарелке. Этот голубь очень смышленый. Непонятно, этому он научился у Валеры или сам по себе был умным пернатым. Еще он не гадил в доме, не клевал чужую еду и всегда вел себя прилично и даже немного гордо. «Здорово, пернатый!» – кивнула Алиса и начала варить кофе. На улице, как всегда, какой-то шум. То ли гвардейцы тренируются с Валерой, то ли строители Ковальского. В последнее время еще и Налимовы решили начать тренировки, но пока тягали только железо. Конюхи поделились с ними тренажерами и помогли составить программу. Так что да, на территории поместья качались два рогатых демона. Наконец, кофе был готов. Налив большую кружку и взяв бутерброд, приготовленный Емелей, Алиса вышла на крыльцо. Было прохладно, но она уже разогнала энергию по телу. На улице что-то не то. Гвардейцы в боевой готовности. Все бегали, суетились. Выкатывали машины и оружие. Что случилось? Окликнула Алиса ближайшего солдата. Беда, госпожа Алиса, растерялся он. Господин Валерий пропал. Он не вернулся. Его до сих пор нет. Как это? Удивилась она и тут же ушла в дом. Там взяла телефон и набрала Валеру. Никто не ответил. Странно. Обычно он всегда берет трубку. Такое просто невозможно. Особенно для Валеры. Потом она набрала Емелю. «Да, Алиса, Емель, Валеры нет. Он куда-то пропал. Что делать? Подожди. Может, он где-то шатается, как обычно. Он не отвечает на телефонные звонки». Повисла тишина. Девушка понимала, что сейчас конюх размышляет, как быть. «Мы возвращаемся», — сказал он. «Скоро будем», — и положил трубку. Когда вернулись конюхи, Емеля как главный решил ждать. Других вариантов не было. Время подходило к выезду на работу, а Алиса все больше нервничала. Кто мог задержать Валеру? Такое вообще возможно? Ее успокаивал Емеля, обнимал и гладил по голове, нашептывая разные добрые слова. Но это не помогало. Алиса уже хотела написать СМСку Виктории, что не сможет приехать, и готова была получить целую лекцию о том, как она подставляет штат сотрудников и прочее, вдруг телефон зазвонил. «Это Валера», — обрадовалась Алиса и ответила. «Ты где, блин, шляешься? Прости, пожалуйста, Алиса, я был на другом конце планеты», — услышала она спокойный голос Михаила. «Ой, Миша, это ты?» «А», — она проверила номер входящего. «А как у тебя оказался телефон Валеры?» «Просто он рядом со мной. Правда, немного утомился. Мы тут, в общем, долгая история, но если бы не он, даже не знаю, погибло бы очень много молодых магов». «Да ты и сам еще не старый», — заметила Алиса. «А подожди, он что, Широкова? Он же вчера вечером был дома. Давай он придет в чувство, и сам тебе все расскажет». «Идет?» «Да, конечно», — кивнула она и отключилась. «Ну чего там?» — с нетерпением спросил Емеля, и все рядом придвинулись поближе. «Валера Широкова с Михаилом», — пробубнила она. «Я че-то вообще ничего не понимаю», — произнес Емеля, почесывая затылок. У остальных было такое же выражение лица. «Ладно, разгружаемся. Никакой паники», — крикнули командиры гвардейцев, и они разошлись по казармам. Алиса глянула на часы. Время поджимало. «Ой, я опаздываю». Подскочила она и побежала к выходу, но замерла в дверях. «Емель, подвезешь?» И, повернувшись, подмигнула ему. «Ким». Постепенно народ понял, что все закончилось, и мы начали покидать дикую зону. Посейдон отправился в грунтовые воды, а Любавка вернулась помогать разгребать руины дома. Ты пришел, улыбаясь, подошел ко мне Дима, и мы пожали друг другу руки. А ты сомневался? Немного. Но все же твои питомцы — это нечто. Большая часть студентов отправилась в лазарет. Преподаватели проверяли всех и помогали. У них больше всего работы в данный момент, так что я мог немного расслабиться. Но чувствовал, скоро ко мне будут вопросы. Ко мне подошли и остальные ребята. Даже Марк с Фанеровым. Я бы и без тебя справился, фыркнул Женя. Не сомневаюсь, но я просто хотел убедиться, что мои питомцы не пострадают, улыбнулся я. Виолетта подошла и бесцеремонно положила ладонь мне на грудь. Ты не ранен? Я остальных уже проверила. Арнольд и Вика в лазарете, только ты остался. Должен признать, она за это время нехило так поднаторела в лекарской магии. Лора сказала, что Виолетта очень бережно скользит энергией по кровеносным сосудам, костям и тканям. Потом девушка аккуратно проверила магические каналы. В общем, Чехову бы присмотреться к этой девушке. Ты где опять пропадаешь? Напрыгнула на меня Света. Мы тут вообще-то учимся. Прости, много дел, пожал я плечами. Но надеюсь вернуться к учебе, а то мне вас еще догонять и догонять. Ха, Кузнецов, все прибедняешься, фыркнул Марк. Ты где нас собрался догонять? Напомни, какого ты ранга? Ну, я же про теорию и знания. Мне много чего неизвестно. Как зачаровывать правильно артефакты и вообще как их делать. Как расходовать экономно энергию и прочее, и прочее. Мы вернулись в институт уже к вечеру. Я позвонил Маше, рассказал о случившемся и том, каким образом мне удалось попасть домой. Упомянул Валеру и спросил, как там дела. Не знаю, смотрел ли ты последние новости, но все думают, что ты на Сахалине, сообщила Маша. Кстати, мне уже можно возвращаться? Конечно. Ну тогда жди меня в Широково. Портал без тебя все равно не работает. Кстати, надо бы настроить его и на Машу. Сомневаюсь, что она часто будет им пользоваться, но на всякий случай не помешает. Когда мы привели себя в порядок и вышли в гостиную, решили сходить в бар в городе. Сегодняшний день надо отметить. Победа над тварями была сложной, и без награды мы не хотели оставаться. Парни надели рубашки и брюки, надушились как на свидание, да и девушки не отставали. Виолетта надела юбку ниже колен и широкую кофту. Волосы заплела в две толстые косы. Света же надела платье. Удивительно, но в последнее время она вместо своих излюбленных черных комбинезонов предпочитала более женственные наряды. И должен признать, ей шло. Платье подчеркивало ее красивые ноги, а вырез декольте он тоже выделял достоинство Нахимовой. Когда мы пошли на выход, мне позвонил директор. «Михаил, ты в институте?» – поинтересовался он. «Да, будь любезен, зайти ко мне на пару слов», – и отключился. Его серьезный тон меня насторожил, но не отказывать же директору только из-за того, что он как-то не так говорил. Все же он и сам весь день на пределе сил. «Простите, я к директору на пару слов. Подождите», – спросил я. «А куда нам деваться?» – махнул рукой Дима. Я быстро поднялся в кабинет. Там меня встретил сам Горький и его заместитель, Алевтин Генрихович. «Добрый вечер», – кивнул я мужчинам. «Миша, садись, пожалуйста», – показал рукой директор на диван. Я сел. «О чем вы хотели поговорить?» «Миша», – сказал звездочет. «Я видел, что там произошло. Почему вы отпустили тех существ?» «Ах, вот оно что!» «Ну да, тут ситуация неоднозначная, и просто так ее объяснить не получится. Придется включать дурачка. Все же самый банальный ответ часто бывает правдивым. Мой партнер, Валерий, смог изгнать из них магию хаоса, но на большее ни у него, ни у меня не хватило сил, пожал я плечами. Я слишком потратился, сражаясь с этими же монстрами у себя в поместье. Между прочим, оно уничтожено. Так что нам повезло, что они на нас не напали, когда пришли в сознание. Горький подошел ближе и пристально посмотрел на меня. Ты уверен в этом? «Миша, да, я уверен в этом, господин директор», – уверенно сказал я, глядя ему в глаза. «Конечно, можно включить актерскую игру и ущемиться, мол, в чем это они меня подозревают. Но это срабатывает только в дешевых фильмах. В подобных ситуациях надо вести себя немного отрешенно и удивленно, что я и сделал. Ладно, прости, что отвлек тебя», – кивнул Горький. «Можешь быть свободен. Миша, с директором что-то не так, как будто он заболел», сказала Лора, выводя мне всю информацию. «Он в ужасном состоянии, Алексей Максимович», произнес я, подойдя к директору. «Вам надо в лазарет, сейчас там занято, студентам необходима помощь, как только, так сразу, вы в очень плохом состоянии». «Михаил, спасибо за заботу, но я не могу взять лекаря из лазарета, пока там лечит моих студентов. Мужик хорош, сказала Лора, думает о людях, но это рано или поздно его погубит. Позвони Чехову, обязательно. Михаил, извини, нам с моим заместителем надо решить вопросы, возникшие из-за сегодняшнего инцидента, намекнул Горький. Я не стал спорить, попрощался и вышел. Кабинет директора, это же время. Алексей Максимович, мне кажется, Кузнецов врет. Он знает больше, чем говорит, ударил кулаком по столу звездочет. Может и так, но если он не хочет говорить, то и заставлять его бесполезно. Хотя ты можешь попробовать, улыбнулся Горький. Я бы посмотрел на это. Алевтин Генрихович недовольно скрестил руки на груди. И все же что-то странное с тем мужиком с короной над головой. Алевтин, директор устало сел в кресло. Скажи, у тебя есть повод сомневаться в Кузнецове? Сколько раз он спасал институт, да и страну? Как минимум по одному разу. Да и, прости меня за откровенность, неужели ты думаешь, что твоя избранница будет работать на плохого человека? Тебе ли не знать, кто она? Горький скрестил пальцы. Да и вообще, откуда такое недоверие к Кузнецову? Вроде парень не давал поводов. Господин директор, я вижу, что он хороший парень. У меня нет к нему претензий. Но все же, приподнял бровь Горький, но все же он что-то скрывает. Как и все мы, Алевтин, как и все мы, директор закатал рукава. А теперь, будь добр, хоть немного подлатай меня. Я же не лекарь, улыбнулся звездочет. Да мне бы хоть чуть-чуть. Ты же учился оказывать первую магическую помощь. Ну да, я подслушал конец разговора директора и звездочета. А что, вы удивлены? Странно. Пока спускался к ребятам, позвонил Насте сказать, что все хорошо и дом отбит. Но самого дома, правда, уже нет, так что придется пожить в Красноярске или перебраться в одно из поместий в самом Широково на первое время. И последнее даже удобней. Она же сообщила мне неприятную новость, что Борю увезли в больницу с болью в животе. Сейчас с ним все в порядке, но ему денек придется полежать в больнице, так что она останется с ним. На том и договорились. Заодно я проверил чат. Царь скупо поздравил меня с победой и пообещал очередную награду. Я же предложил скинуть деньгами, и к моему удивлению, это его порадовало. А что ты хотел? Меньше мороки с документами. Просто выделить тебе финансы, и все, пояснила Лора. Блин, и почему я раньше так не делал? Может, можно обменять предыдущие награды на бабки? Какой ты меркантильный, она хитро улыбнулась. Мне это нравится. Внизу ждали ребята. Фанеров что-то опять исполнял. Смешно было только Арнольду. Остальные сидели с покерфисами. Заждались, улыбнулся я. Пошли, наконец-то, фыркнула Вика. А то на этот аншлаг смотреть сил уже больше нет. Ты следи за языком. Не забывай, с кем говоришь. И с кем? Прищурилась Вика. С героем нации. Все похихикали и вызывали такси. На этот раз мы выбрали хорошей дорогой бар, чтобы не было соблазна пуститься в приключения. Дима, как обычно, зарезервировал столик, и мы с комфортом расположились за ним. Хотя, как сказал менеджер, мы могли бы и не звонить заранее, так как для князя Кузнецова и его друзей всегда найдется лишний столик. Было приятно, что сказать. Я так и не привык к привилегиям статуса князя. Начали мы культурно. Заказали закуски, шампанское. «Как там Антон?» – спросил я. Тут уж все погрустнели. «Миша», – Света положила ладонь на мою руку. «Там было такое. Я понимаю, но, судя по всему, Антон справился», – кивнул я. Рассказал им коротенькую историю о том, как встретил князя Есенина с Антоном на плече. Также пришлось рассказать о произошедшем у меня дома. «Маша не пострадала?» – спросил Леня. «Она на Сахалине», – кивнул я. «Я благополучно опустил тот момент, что телепортировался в Широково. А ты же был в Москве?» – прищурился Дима. «И Маша с тобой. Как так? А потом на Сахалине. Как ты так быстро оказался в Москве?» «Ну, секреты рода», – пожал я плечами. «Тут принесли пару бутылок шампанского». Пока все пешие ели, мне опять поступил звонок. На этот раз он был не то что неожиданным, просто не вовремя. «Михаил, здравствуйте, надеюсь, вы про меня не забыли?» Поздоровалась графиня Нахимова. «Добрый вечер, Елизавета Владимировна, как ваше здоровье?» Улыбнулся я. Света напряглась, услышав имя своей матери, и как бы невзначай подвинулась поближе ко мне. «Здоровье, хорошо. Вчера выезжала на балкон, она немного кашляла. Вы простите, если я вас беспокою». «Нет-нет, что вы, мое обещание в силе», – загадочно сказал я, чтобы Света не поняла, о чем речь, когда можем начать, хоть завтра, кивнул я, договорились. Ее голос немного повеселел, но тут же возобновился приступ кашля. Кажется, она совсем плоха. Всего доброго, графиня, улыбнулся я. На этом убрал телефон в карман и как ни в чем не бывало потянулся за хлебом. Кузнецов, пихнула меня в плечо Нахимова. А ты ничего не хочешь мне сказать? Пока нет, пожал я плечами. Хотя я сотрудничаю с твоей мамой, так как Петр Борисович отсутствует. Вы же подарили мне корабль, надо его осваивать. А я не умею. Вот и попросил у Елизаветы Владимировны людей для обучения. Всего-то, махнула рукой Света. Ты лучше скажи, как там у тебя на Сахалине? Пришлось рассказывать невероятно интересные истории про то, как я увольнял местную власть, а потом, как там говорится, начали за здравие, а закончили за упокой. Через пару часов все были слегка под градусом, кроме Фанерова, тот опять налокался и специально не хотел использовать энергию. Мы даже стали шутить по поводу тех четырех руких существ. В какой-то момент я решил подышать свежим воздухом, решил проветриться, Света оказалась рядом. От Финерова иногда голова кипит, согласен. Света немного помялась и подошла ближе. Миша, слушай, есть кое-что, что я должна тебе сказать. Глава 19. Не получится остаться друзьями. Москва. Центральная больница имени Чехова. Только что был остановлен прорыв Широкого, хотя по всем прогнозам ученых подобной атаки не должно было произойти еще около месяца. На место происшествия прибыли солдаты Кремля. Ждем подробностей, но пока можно сказать точно, никаких жертв нет, с чем мы и хотим поздравить Ким. Удивительно, но за долгое время, это первый случай, когда во время прорыва никто не пострадал. Царь Петр сделал заявление, что этот случай нештатные монстры были куда сильнее, чем раньше, а значит, уровень подготовки юных магов-истребителей повысился. Директора Кима Горький Алексей Максимович и еще несколько преподавателей представят к награде за защиту страны перед дикой зоной. На этом Айсидора выключила телевизор и села на кровати. Настроение еще больше испортилось. И не потому, что в Ким произошло происшествие, а потому что, во-первых, она не может лично принять участие в битве, и, во-вторых, ей никто не сообщает новости, и она вынуждена черпать информацию из телевизора. А я говорил, что они бросят тебя, когда ты им будешь не нужна, зашипел голос у нее в голове. Ты расходный материал, заткнись, ударила она сама себя по виску. Хватит нести бред, но ты еще можешь что-то исправить, как ни в чем не бывало, продолжил голос. Ты сильная, сильнее тебя нет никого, ты сможешь одолеть любого. Просто начни, начни с неверных. Да как ты задрал? Прорычала Дункан и засунула наушники в уши. Она научилась отстраняться от голоса, и его отлично заглушала музыка. И чем громче, тем лучше. Дункан встала, прошлась по палате, потом легким движением встала на руки, сделала несколько проходок и начала отжиматься в этом же положении. Форму сложно поддерживать, особенно в больнице, где врачи настоятельно рекомендуют постельный режим, но Дункан это не останавливало. Когда врачи приходили, она, конечно же, залезала в кровать, но в остальное время, скажем так, если пропустить день тренировок, это откатит ее на 7 дней назад, а их наверстывать ой как непросто, да еще и этот голос в голове. Надо уйти отсюда и понять, что с Сашей, а потом разобраться с этим надоедливым голосом в голове. Он больше всего мешал, пытаясь свести ее с ума. Дункан понимала, что это тот самый генерал Хаоса, которого они убили с Есениным. Но по какой такой причине он вселился в нее, вот что странно. Хотя Чехов, который умудрился заскочить к ней пару раз, объяснил это тем, что генерал настолько преисполнился силами хаоса, что смог и после смерти продолжать жить. В Есенина вселиться сил бы не хватило, а вот в девушку без магии. Тут все двери открыты. К ней постучались, и Айсидора ловким движением прыгнула в кровать и укрылась одеялом. Через секунду в палату заглянул князь Чехов. «Ну что, голубушка, немного размялась», — прищурился он. «Не понимаю, о чем вы», — закатила она глаза, выключая плеер с музыкой. Чехов сделал вид, что не чувствует ее учащенного сердцебиения. «Ну не нотации же он пришел читать, ясно как день, что между легким недомоганием и изнурительными тренировками Дункан выберет второе, и что бы кто ни делал, она не остановится». «Ну да», — кивнул он и, взяв стул, пододвинул его к кровати. «Рассказывай, как состояние, как там твой воображаемый друг?» Он взял ее за руку и начал проводить аккуратное сканирование. Ситуация была неоднозначной, а если точнее, то это уникальный случай в медицине. Душа, и даже генерала хаоса, в человеке без магического дара. Такое впервые, и это довольно интересно. Хоть Чехов и редко навещал Дункан, но тщательно все записывал и проверял. Когда нужно, приходил сам и брал анализы. «Что делать с голосом в голове?» – спросила Дункан. «Не имею ни малейшего понятия», – пожал плечами Чехов, но добавил. «Хотя вру, есть парочка идей. Скажи, Ася, ты готова рискнуть? Насколько риск оправдан?» – насторожилась она. Все же она, как никто другой среди истребителей, понимала, что риски мага и простого человека сильно отличаются. Поэтому и тренировалась больше всех. «Насколько?» – задумался Чехов и наклонился поближе. «Как тебе такой расклад? Либо все, либо ничего, хм», она задумалась. «Чем мне грозит этот голос? Убей его, он хочет причинить тебе вред. Я не опасен, только слушай меня, все будет хорошо», тут же зашептал непрошенный гость в голове. Чехов же был более конкретен. «Ася, пойми, твой случай уникальный в истории медицины. Случиться может все, что угодно, но судя по результатам сканирования, он не может захватить над тобой контроль именно потому, что ты не маг, ему просто некуда распространять свое влияние, у тебя нет магических каналов, только заимствованные, то есть, в теории ты даже можешь пользоваться магией, но вот в чем проблема, эта магия не твоя, а генерала хаоса, хотите сказать, я могу пользоваться магией хаоса без оглядки на то, что меня поглотит эта сущность, удивилась Дункан, а может и поглотит, но пока такого исхода я не вижу, Дункан задумалась, а нужна ли ей такая сила, и зачем? До этого она хорошо справлялась своими силами, и не собиралась что-то менять в этом направлении, а появившаяся магия, ну и что, она так ничего еще и не освоила, и только мерзкий голос постоянно капал ей на мозги, как мне достать его, вы говорили про какие-то варианты, прищурилась Дункан, верно, улыбнулся Чехов и крикнул, Фрэнсис, дорогая, зайди, пожалуйста, дверь открылась, и в палату вошла маленькая девочка с очень серьезным взглядом, как у человека, который повидал в жизни достаточно дерьма. «Познакомься», — улыбнулся Чехов. «Это Фрэнсис. Она мой учитель по освоению магии по изгнанию хаоса». «Здравствуйте», — сдержанно кивнула девочка. «Здравствуйте», — отозвалась Дункан. «А что происходит, Михаил Павлович?» «А, пустяк», — махнул он рукой. «Моя теория такова. Если в тебе сидит посторонняя душа, а это именно душа, генерал или хаоса или кролика, и она излучает магию хаоса, то Фрэнсис может попробовать изгнать ее, а я уже достану вторую душу. Понимаешь?» — улыбнулся Чехов. «Не совсем. Да что тут непонятного?» — закатила глаза Фрэнсис. «Я пытаюсь изгнать хаос, а Миша достает остатки». «Поняла, поняла», — кивнула она. «Я готова. Что мне делать?» «Ничего», — зашипел голос в голове. «Убей их. Ты же можешь. Что тебе какой-то князь? Я видел, для тебя это не помеха, а про ребенка я и не говорю. Хм», почесал затылок Чехов. «Будем пробовать». Он вышел из палаты и вернулся буквально через несколько секунд с сумкой. Дверь он закрыл на ключ. «Раздевайся». На лице князя уже не было и тени улыбки. Он достал из сумки несколько пар наручников. Дункан улыбнулась. «Вы же не думаете, что я не смогу порвать простые наручники? Я знаю, но они необычные», — кинул ей браслеты Чехов. «Попробуй». Дункан попыталась порвать их, напрягая мышцы до вен, но ничего не вышло. «Видишь, а теперь раздевайся». Дункан без лишних вопросов скинула с себя всю одежду, легла на кровать, и Чехов с Фрэнсис приковали ноги и руки Айсидоры к кровати. «Сколько шрамов?» — провела рукой по животу Дункан девочка. «Не больно?» «Уже нет». «Приступаем?» — поинтересовался Чехов. «Угу», — одновременно кивнули обе дамы. Начались долгие часы манипуляций с магией. Чехов в какой-то момент даже слегка покачнулся и, чтобы не упасть, сел на стул. Фрэнсис продолжала манипуляции, и только на утро следующего дня они оба остановились. «Так и запишем», — сказал Чехов, вытирая пот со лба. «Эксперимент неудачный. Прости, Ася». «Ничего», — произнесла она, — «но раз вы закончили, может, уже отстегнете меня? Но все же наручники пригодились». В какой-то момент ей было настолько невыносимо больно, что все тело начало трясти, и девушка стала выгибаться. Чехову пришлось засунуть ей в рот кляп, чтобы она не откусила себе язык. «Такое со мной впервые», — произнесла Фрэнсис. «Удивительно». «Согласен. И что это значит?» — прикрыв грудь одеялом, спросила Дункан. «А это значит, что мы ничего не можем сделать, но в целом твое здоровье в порядке. Да и эта сущность не сможет захватить твое тело, пояснил Чехов. «Ты можешь выписываться. Ура!» – безэмоционально сказала Ася и начала натягивать штаны. «Тогда всего хорошего, если что-то будет известно». «Да», – воскликнула Фрэнсис. «Мы точно узнаем, как достать это из тебя». Чехов и Дункан переглянулись и улыбнулись. «Хорошо, маленькая девочка», – потрепала ее по голове Дункан. «Буду ждать с нетерпением, когда вы меня спасете». После чего она пошла к выходу. За ней направились остальные. «Ах да», – окликнул ее Чехов, когда Дункан практически вышла за дверь. «Пожалуйста, не уезжай далеко, хотя бы неделю. Ладно, может понадобится еще парочка обследований. Это все хорошо, но у меня в Москве нет квартиры, а в гостинице мне не хочется жить. Тренироваться там невозможно. О, у меня есть одно место». Он достал телефон. «Только мне надо позвонить». Он набрал номер. «Алло, Михаил, привет. Это твой тезка, Михаил Павлович. Слушай, тут такое дело. Ох, сейчас что-то начнется. И это что-то может не понравиться ни ей, ни мне». Именно такая мысль промелькнула у меня в голове, когда Света начала этот разговор. «Послушай, Миша, я просто не могу больше держать это в себе», – начала она. «Я знаю, ты был в моем подсознании и догадываюсь, что ты там видел. Свет, пожалуйста, не перебивай», – она подошла ближе. «Мне и так тяжело. В общем, я не знаю, как это объяснить. Когда мы встретились, мне и в голову не приходило, что когда-нибудь начнется этот разговор. Но, я не знаю», она покраснела от смущения. «Я понимал ее как никогда. Все же признаться человеку в своих чувствах не так уж и просто. Да и мне было немного некомфортно. Но признаюсь честно, Светин внутренний мир я знал очень хорошо. Благодаря Лоре мы изучили и проанализировали все, что встречали у нее в голове. В общем, ты уже видел меня всякую, и голую, и с комплексами, и в бессознательном положении. Да ты даже спасал меня», — хмыкнула она. «Хотя поначалу, я думала, что ты очередной напыщенный аристократ. Что-то девку понесло не туда», — хихикнула Лора. «Миша, ты прости, если я скажу тебе что-то не то, но с тобой я чувствую себя в безопасности, мне комфортно, когда ты рядом, и я начинаю нервничать, когда тебя рядом нет. Ты мне очень нравишься. Я знаю, что у тебя есть Маша, и что ты говорил, что будешь любить только одну, но может, Света, подожди». «Ну да, хоть я и был морально намного старше, до сих пор не мог подобрать подходящих слов. Не скажу, что Нахимова мне не нравится, нет. Честно признаться, ее бойкий характер и внешность зацепили меня еще при нашей первой встрече. Но Маша, нет», — подняла руку Света. «Подожди, если хочешь сказать что-то типа «не стоит, мы просто друзья», и все такое, не надо». Она замотала головой и серьезно посмотрела мне в глаза. «Давай оставим этот разговор на время. Хорошо, не будем рубить с плеча». После она развернулась и, не дав мне нормально объясниться, ушла к ребятам. Я же вздохнул. И что делать в такой ситуации? Постояв на крыльце и подышав свежим воздухом, я размышлял. «Миша, ну и что ты думаешь?» Лора появилась на ступеньках в бушлате. Откинувшись назад, она легла на ступеньки, и в этот момент пошел снег, только не настоящий, а сделанный Лорой. «А что ты хочешь от меня?» — пожал я плечами, садясь рядом с ней. «Ты и так все знаешь и видишь. Меня воспитали так, что любить можно только одну». «Да это понятно», — махнула она рукой. «Но что ты будешь делать? Света и вправду в тебя влюблена. Хотя это больше похоже на синдром спасителя. Или комплекс спасенного. Сам знаешь, что это можно связать в психологии с эффектом благодарности, когда человек начинает испытывать эмоциональную привязанность или романтические чувства к тому, кто спас его в сложной ситуации. А кого мы спасали в Японии? В чью голову мы залезали?» «Лора, ты не помогаешь», — вздохнул я, вставая и направляясь в помещение. «Конечно», — хихикнула она, — «это испытание тебе надо пройти самостоятельно. Хватит полагаться на умную и красивую Лору. Твои чувства. Но от меня то ты не скроешь, что она тебе нравится. Есть такое. Но у меня уже есть жена», — ответил я. Так ни к чему мы и не пришли. И как только я сел за стол, тут же поймал на себе пристальный и игривый взгляд Светы. Стало даже как-то неловко. Но меня выручил звонок. «Блин, а чуть раньше мне не могли позвонить», — выругался про себя я, доставая трубку. Звонила Надя. «Миша», — ее голос был взволнован, — «с Трофимом плохо, он не приходит в сознание. Мы уже в Красноярске, но тут большинство лекарей уехало в Широково, а оставшиеся специалисты не могут помочь. Он потерял слишком много крови. Понял, скоро буду. Я отключился и встал. Что такое? Дима с остальными поняли, что что-то случилось. Трофим в плохом состоянии. Они привезли его в Красноярск, но врачи ничего не могут сделать. Он потерял много крови. Поехали, тут же вскочил Фанеров, и я с удивлением посмотрел на него. Чего вы на меня так уставились? Забыли, с кем имеете дело? Я из рода Фанеровых. У меня такие связи. Да и я помогу. Вскочила Виолетта. И я, кивнул Марк. Я позвоню своим лекарям, сказала Света, доставая телефон. Мы быстро расплатились по счету. За нами приехал мини-автобус, и, запрыгнув в него, мы помчали в Красноярск. По дороге все звонили своим и поднимали всех на уши. Честно, я даже удивился, как оперативно мои друзья начали напрягать всех, кого могли ради моего Трофима. Через час мы уже оказались в городе и подъехали к больнице. И как же я охренел, когда увидел во внутреннем дворе кучу машин разных родов. Фанеровы, Нахимовы, Бердышевы, Трубецкие, Аксаковы. В общем, рода всех, кто был со мной. Как только мы выскочили из машины, к нам тут же подбежали родовые лекари всех мастей. Мы все подготовили. Кровь мы нашли. Уже готовы к переживанию. Будет проблема с рукой, но ее мы можем восстановить. Но вот глаз. Глаз мы тоже не можем восстановить. Тут требуется узкий специалист. А где Глазов? Рявкнул Фанеров на своего лекаря. Так он в Москве, господин. Он никак не может приехать сюда за пару часов. Поклонился помощник, который тоже оказался рядом. Так, все заткнулись. Рявкнула неожиданно для всех Виолетта. Как только образовалась тишина, она подошла к главврачу. Вы знаете, по какому поводу мы тут? Да, робко кивнул он. По поводу дворецкого князя Кузнецова. Верно, кивнула девушка. Мне нужна его медицинская карта. Проведите нас к нему в палату. Да, конечно, раскланился он. Нас завели в больницу. Виолетте сунули карточку пациента. Я также оказался рядом. Хоть у меня и не было столько практики, как у нее, но зато теории до хрена. Мы с Лорой успели прочесть всю библиотеку в Киме, так что и мы помогли, чем смогли. Почему его еще не подключили к ИВЛ? Строго спросила Виолетта, ткнув пальцем в документ. Мы как раз собираемся, опять начал кланяться главврач. Но, у нас возникли небольшие проблемы. Какие? Удивилась она. Мы подошли к палате, где толпилось много врачей из разных родов. Как только мы зашли внутрь, стало ясно, почему все так тормозят. А я говорю, что ВКЦ-3 уже устарел, кричал один седой старичок на другого. В роду Нахимовых все такие болваны, или только ты, кретин несмышленый. У меня докторская и несколько патентов. В нашем случае необходим аппарат ЕИК-1 для вентиляции. Он не маг, а столоб ты. В род Фанеровых лекарей берут по объявлениям. У меня вообще-то тоже докторская, крикнул в ответ второй. Вы что тут устроили? Рявкнула Виолетта на всю палату. Кажется, все, что касалось медицины и спасения жизни, делало ее очень строгой. Оба старичка повернули головы, увидели своих начальников и начали наперебой говорить о том или ином принципе работы аппарата. ХМ, я же подошел к Трофиму, который лежал в кровати. Господа, а вам не кажется, что вы должны покинуть это помещение? Оба уставились на меня с удивлением и пренебрежением. Но когда в моих глазах вспыхнул небольшой огонек энергии, оба согласились и вышли за дверь. Вы главврач? Я посмотрел на мужчину рядом с Виолеттой. Да-да, какой у вас есть аппарат ИВЛ? На выбор. И он стал перечислять мне все виды. Я вышел за дверь. Меня тут же обступили врачи. Пришлось перечислить им варианты оборудования. Но мне в ответ полетели еще варианты. Оказалось, что многие приехали со своим оборудованием. Похвально. Но это сейчас не главное. В итоге мы выбрали из того, что было в больнице. Род Фанеровых обеспечил Трофима кровью, так как оказалось, что у него редкая группа. Остальные взяли на себя остальные аспекты лечения. Вскоре, его увезли на операцию. Так мы и просидели в коридоре до самого утра, ожидая вердикта врачей. Когда они вышли, то сообщили, что с Трофимом теперь все будет хорошо. Даже его рука будет как новая. А вот глаз восстановить не удалось. Простите, но это тонкая работа, опустил голову хирург. Тут нужен кто-то из столицы, желательно из Чеховых. Ближе к 8 утра мне позвонили. Да, слушаю, не глядя ответил я. Алло, Михаил, привет, это твой тезка, Михаил Павлович. Слушай, тут такое дело, можешь приютить у себя Айсидору на неделю, две, о, Михаил Павлович, услуга за услугу. Тут же воодушевился я. Скажите, вы умеете восстанавливать глаза? Глаза? Удивился он. «Эф-эф, что за пустяк, конечно, а ты что, не умеешь?» «Да я не себе, а моему дворецкому, это посложнее, но в целом, херня вопрос», — хохотнул он. «Когда надо, желательно вчера», — улыбнулся я. «Понял, тогда жди гостей», после чего повесил трубку. Глава 20. Новая нянька, старые проблемы, Кремль, внутренний двор. Петр только что закончил совещание по ситуации в Китае. Все же Нахимов и Анастасия еще искали алтарь. Был принят ряд мер, чтобы защитить соседние страны от магии хаоса. Также он поручил князю Чехову собрать отряд для работы с жителями Китая. Все же хаос распространялся там давно. И судя по отчетам Насти и того, что видел Михаил Кузнецов, там все куда запущенней, чем кажется на первый взгляд. Также затронули вопрос о нападении на Ким. Точных данных не было ни у кого. Что это за существа и откуда они взялись? Точнее, понятно откуда, но почему монстры настолько сильны? С этим раньше никто не сталкивался. Да и убитых унесли с поля битвы свои же соплеменники. В общем, работы много, и Петр распределил нагрузку по военным частям и аристократам высшего звена. Потом созвонился с Павлом и поинтересовался, что там с европейской частью. Оказалось, все стабильно хреново, как он сам выразился. Хоть им помогает Римская империя во главе с молодым военачальником Юлием, этого не хватает, но хотя бы распространение вампиров в Австрию прекратилось. По словам Павла, все благодаря Кутузову, Лермонтову и Гусю, который неожиданно стал новым высшим вампиром. Положив трубку, Петр потер переносицу. Он не устал, просто. Ну какой Гусь-вампир, так еще он и высший. Что там за зверинец у Михаила? Это никак не укладывалось у него в голове. «Хех, гусь-вампир», — произнес он вслух в надежде, что оно прозвучит не так нелепо, но ошибся. Об ногу потерся кот Васька, настойчиво мяукая и требуя внимания. «И ты тут?» — улыбнулся царь. «Что, Ольги и Кати опять нет у себя в покоях?» На что кот утвердительно мяукнул. Царь сел на лавочку и решил уделить коту немного внимания. Он любил этих пушистых созданий. Однажды в детстве няня ему сказала: «Юный господин, запомните, у кошек очень короткая жизнь, и для вашего любимца вы – целый мир». Почему-то эти слова засели в нем очень глубоко. Когда царь стал бессмертным, они приходили к нему все чаще. Впереди у него многие-многие века, и почему бы не уделить маленькому существу пару минут? Для Петра это несложно, а для Васьки в радость. Но их идиллию прервал дворецкий. «Ваше Величество, к вам из первого тайного отдела. Пусть идет. Видишь, я не могу встать», и глазами показал, как удобно кот устроился у него на коленях. «Слушаюсь», — кивнул дворецкий и уже собрался уйти за посетителем, но спросил: «Стоит ли покормить господина Ваську после вашей встречи?» «Ха, молодец», — улыбнулся царь. «Выпишу тебе премию». «Да, покорми, кот заслужил». Через несколько минут к царю зашел мужчина с кожаной папкой. «Ваше Величество», — поклонился он. «Да, садись». Царь показал свободное место на лавке рядом с собой. Как только агент положил папку и сел сверху, Петр щелкнул пальцами и их накрыл небольшой непроницаемый купол. «Всегда поражало, как вы это делаете без артефактов», — завороженно произнес агент. «Ближе к делу». «Да, прошу прощения», — кивнул он и поправил воротник пальто. «По поводу студента, Исаака. Его следы обрываются на трассе недалеко от Екатеринбурга. Также мы нашли затерянную деревню, где, судя по всему, он был в последний раз. Местные закрылись от всего мира и поклоняются своим богам. Мы узнали, что Исаак убил старосту и его помощников, отрезал руки и повесил на центральной площади. Также в доме старосты вскрыли сейф. Дальше следы Исаака пропадают. Ищите», — невозмутимо сказал Петр. «Мне нужен результат, а точнее, сам парень. Может, у вас есть его вещи или что-то, чем он пользовался в последнее время? Мы пустим ищеек. ХМ, в институте должны быть его вещи». «Понял», — агент встал. «Разрешите идти?» «Да», — Романов щелкнул пальцами и непроницаемый купол лопнул. Агент ушел, хлопнув дверью. Васька, дремавший на коленях Петра, поднял голову, зевнул и спрыгнул. «Ну и зачем так хлопать?» — вздохнул царь. «Хех, значит, нашел, что искал. Г. Красноярск». После беседы с консилиумом лекарей, я выдохнул. С Трофимом все в порядке. Чехов отписался, что к вечеру закинет Дункан ко мне с нянькой и полетит на Кутузовском истребителе в Красноярскую больницу, лечить увечья моего дворецкого. «Обошлось», — выдохнула Лора, когда я отошел от врачей и направился к ребятам. «Не то слово. Ну как там?» — поинтересовался Дима, как только я подошел к ним. «Сказали, жить будет». Все расслабились. Приятно иметь таких друзей, которые переживают не только за тебя, но и за твоих близких. Теперь можем ехать домой», – озвучила дельную мысль Вика. «Конечно», – кивнул я, – «мои гвардейцы вас довезут, куда скажете, а я заскочу еще в одно место». На этом мы и разошлись. Ребята попрыгали в машины и уехали в Широково. Даже Света, немного помявшись, решила, что сейчас не самый подходящий момент для задушевных разговоров, поэтому стрельнула в меня глазами и укатила в закат. Я же направился в детское отделение за одним моим счастливым талисманом в лице Бориса. Когда я зашел в палату, с ним находились Настя и Надя. Обе были невыспавшиеся, все на нервах и, судя по всему, голодные. Мне даже стало как-то неловко, что я вчера вечером с ребятами сидел в баре, а они тут. Мы этого, конечно, им не расскажем. Зато Боря веселился, сидел, улыбался и что-то рассказывал, когда я зашел. «О, всем здрасте», — кивнул я. «Как ваше ничего?» «Привет», — выдохнули обе девушки. «Дамы, проходите в машину. По дороге заедем в кафе, купим вам еды», — улыбнулся я. И дамы не стали больше ждать. Просто встали и вышли, оставив на меня пацана. «Миша, все же хорошо», — улыбнулся он, и я понял, что речь о битве. «Да, твоих рук дело, не знаю», — пожал он плечами. «Врачи говорят, что я использовал магию, но я ничего такого не делал. Вот уж удивительный пацан, с ним любая беда не страшна. Он, сам того не понимая, использовал магию удачи на максимум. Наверное, поэтому я появился в критический момент. Поэтому Марусю не завалило под обломками и никто из гвардейцев не пострадал. Удивительно, сколько же в нем силы. Да ты мой хороший, маленький герой». Лора стояла рядом с ним и пыталась потрепать за щечки, но без толку. «Всех спас, умничка. Вообще-то я тоже приложил к этому руку», — вознегодовал я. «Тебе по статусу положено, не поворачиваясь ко мне», — сказала Лора. «Ладно, погнали домой». После того, как Борю выписали и мы запрыгнули в машину, я попросил водителя заехать в кафе. Надя позвонила в поместье в городе и сообщила, что все, кого эвакуировали, могут возвращаться в Широково, в частности японцы. Все же доставку и ресторан никто не отменял, и в итоге, они ехали за нами следом. «А чего там с Унуром? Он где?» – спросил я у Насти. «Он с остальными», – ответила девушка, запивая соком бургер. «Он под присмотром, но не жестким. Все же он никакого вреда не делал. И кстати, он хотел с тобой поговорить». «Отлично, я тоже. У меня не было причин больше держать его в заперти. Да и Монголия, вроде как, стала более-менее безопасной. Может, он захочет вернуться, кто знает. Держать его у себя нет резона. Фух, теперь можно немного расслабиться». Откинувшись на спинку сиденья, я прикрыл глаза и хотел уже погрузиться на пляж, чтобы разобраться с новым островом для лисенка, но Лора была против. «А-а», очутившись у меня на коленях, она помахала пальцем. «Не так быстро. Позвони Емеле и предупреди, что у них остановится Дункан». «Точно», щелкнул я пальцами, и Настя с Надей удивленно посмотрели на меня. «Ты чего?» – спросила Надя. «Это один из его заскоков. Раньше он просто глупо улыбался сам себе, а теперь еще и это», – закатила глаза Надя и полностью отдалась в поедание куриной ножки в панировке. Пришлось позвонить в Москву. Московское поместье рода Кузнецовых. В поместье было на удивление тихо, из-за отсутствия основного источника шума даже как-то непривычно. На кухне сидели Емеля, Алиса, Геннадий, Ковальский и Никанор. Все молча ели шаурму и думали о чем-то своем. Совсем недавно они открыли для себя сие удивительное блюдо и теперь с завидной чистотой готовили его сами. «Как в деревне дела?» — монотонно спросил Емеля у Никанора. «Норм. А в конюшне?» — спросила Алиса, скучающе глядя в окно. «Да потихоньку», — выдохнул Емеля. «Может, в модельном бизнесе чего нового?» — спросил Никанор. «Неа, все как обычно». Гена захлопал крыльями. Эту увлекательную беседу нарушил звонок мобильного у Емели. Все аж подпрыгнули от неожиданности. «О, Михаил», — удивился конюх и ответил. «Да, господин». «Емеля, здорово. Слушай, к вам сегодня заедет Чехов, привезет Исидору Дункан с няней. Вы уж окажите ей хороший прием, договорились? Михаил Павлович тебе, если что, все объяснит». «Да яся». «Ага, понял, будет сделано», — бодро ответил Емеля. «Господин, а как там Валера?» «Да нормально, мы как закончим тут кое-какие дела, я его отправлю обратно». «Алисе привет. Никанору скажи, чтобы наливку приберег, а у Ковальского скоро будет много работы. Все, пока». Как только князь отключился, Емеля убрал трубку и продолжил есть шаурму. «Михаил?» – поинтересовалась Алиса. «Ага, чего хотел?» – спросил Никанор. «Сказал, приедет Дункан с Чеховым, а еще просил передать, чтобы ты наливку приберег для него. А у вас?» – он посмотрел на Ковальского. «Скоро будет много работы». «Хех, отлично. Много работы, много денег», – расцвел строитель. «А мне?» – удивилась Алиса. «Он что-то мне передал? Тебе привет», – пожал плечами Емеля. Они молча доели шаурму, попили чай и прошли на веранду поиграть в карты. Действительно, через час с КПП доложили, что приехали машины с гербом Чеховых. Когда колонна подъехала к дому, на пороге стояли Емеля и Алиса. Водитель открыл дверь, и к ним вышел сам князь Чехов. «Добрый день», – поздоровался он. «Емельян, Алиса, рад вас видеть». Оба переглянулись. «Здравствуйте, ваша светлость», – синхронно крикнули они громче, чем положено. «Ой, ну что вы, всех ворон распугаете», – отмахнулся он. Из машины вылезла Дункан. Ее суровый взгляд прошелся по Алисе и Емеле, и она начала осматривать дом. «Значит, тут живет Кузнецов», – пробубнила она. «Занятно». Чехов бесцеремонно поднялся по ступенькам, пожал руку Емеле и поцеловал тыльную сторону ладони Алисы. Этот жест заставил ее слегка покраснеть. «Ох, голубушка, занятно-занятно», – произнес он многозначительно, но больше ничего не сказал. Алиса почувствовала, какая сильная энергия от него исходит. Это на вид он добрый, улыбчивый мужчина, но, судя по глазам, его лучше не злить. Следом из машины вылезла маленькая девочка. «Ой, Миша, смотри, голубь!» Сориентировалась она и ткнула пальцем в Геннадия, сидящего на крыльце. Вся компания прошла в дом. Дункан показали ее комнату, она скинула вещи и все спустились на кухню. Алиса заварила чай, а Емеля достала из холодильника пирожки и быстро разогрел в ладонях. Фрэнсис с интересом смотрела на голубя, который клевал семечки и иногда поглядывал на девочку. «А во, занятно, Емельян, хорошее владение энергией», – позволил Чехов. «Спасибо», – кивнул он. Конюху было немного неловко разговаривать с такими высокопоставленными людьми, как князь Чехов. Это к своему господину он привык, ведь с ним можно общаться как с равным. А вот перед Чеховым, кто знает, но на всякий случай лучше помалкивать. А вот Алиса была бесцеремонна. «Ну, и что у вас там случилось, Алиса?» Чуть ли не посидел Емеля. «У нас», — улыбнулся Чехов, взглянув девушке прямо в глаза, и та немного скукожилась. «Васе засела одна похабная сущность. Все никак не можем ее достать. Я пока поеду в Шировоко», — обещал Михаилу помощь с одним из его людей. «Ася побудет у вас недельку, ладно, за ней присмотрит высококвалифицированный специалист, но она приедет чуть позже». «Она?» – удивилась Дункан. «Судя по всему, сама не в курсе, что с ней кого-то оставит. А разве не Фрэнсис?» «Нет, она поедет со мной», – ответил Чехов. «Но ты не бойся, это Люся, ты ее знаешь». «А во», – удивилась Дункан. «Я думала, она за такое не берется. Я просто умею просить», – улыбнулся князь. «М», – подняла руку Алиса, как в школе. «А Люся – это моя старая знакомая, очень старая», – он подмигнул. «Только ей это не говорите, а то она обижается». На этом князь встал, залпом допил горячий чай и направился к выходу. Девочка засеменила за ним. «И зачем мне тут торчать? Вы так и не объяснили», — крикнула ему вслед Дункан. «Отдых», — повернулся князь в дверях. «Слышал о реабилитации? Вот это твоя реабилитация. А как вернусь, мы продолжим работу. А пока это место вполне безопасно. И почему я не могу тогда остаться у вас в поместье?» — задала она резонный вопрос. Тут князь впал в ступор. Кажется, на этот вопрос он не нашел ответа и решил изящно выкрутиться. «А, ой, кто-то звонит», — он начал бить по карманам. «Прости, Ася, побежал. Надо еще с графиней Кутузовой договориться насчет самолета в Широкого. Все, целую, пока. Сильно не буянь». И тут же выскользнул за дверь. Алиса с Емелей поспешили к выходу, чтобы проводить князя, но когда они вышли, машины уже подъезжали к КПП. «А быстро он», — сказал Емеля. «Так, и чем у вас тут можно заняться?» Дункан подошла настолько бесшумно, что оба подпрыгнули. Все же мало кому удавалось незаметным подойти так близко к Алисе и Емеле. Они были очень опытными воинами. «Могу показать коней», — предложил конюх. «Могу показать», — задумалась Алиса. «Двух чудовищ». Она прищурилась и показала пальцем в ангар. «Вон там, их надо убить». Непонятно, откуда у Дункан в руке появился короткий меч, отчего Алиса еще больше напряглась. «Нет-нет», — замахал руками Емеля. «Это наши, в общем, они наши жильцы. Долгая история. «Позвольте, я покажу вам конюшни и познакомлю с персоналом. Потом заглянем в деревню». «Хорошо, пошли», – кивнула Ася, и они направились в сторону конюшен. Алиса решила вернуться в дом. Скоро начиналась ее любимая передача с Собчаковой, так что лучше заварить большую Валерину кружку чая и укутаться в плед. Но в последний момент ее внимание привлекла женская фигура, идущая с КПП. Приглядевшись, Алиса увидела Розу и пошла навстречу. «Что ты тут забыла? Как ты прошла через охрану?» «Здравствуй», — по-доброму улыбнулась женщина. «Я просто хотела с тобой поговорить». «Да хватит со мной хотеть говорить, хватит ходить, хватит доставать меня своими появлениями. Мне неприятно видеть тебя, ты не понимаешь». «Понимаю, но если бы ситуация не была такой серьезной, я бы не пришла». «Здравствуй, Серафима, или Роза, кто ты сейчас?» — раздался женский голос у нее за спиной. Женщина нисколько не изменилась в лице. Казалось, она ожидала подобного появления, но Алиса увидела мимолетное удивление у нее в глазах. «Здравствуй, Люся, давно не виделись», — медленно повернулась Роза. «Какими судьбами?» «Да так, иду в гости, а тут раз и старая подруга», — улыбнулась Люся. «Подруга?» — фыркнула Роза. «У тебя нет права так меня называть, ты знаешь, почему?» «Ну», — она многозначительно закатила глаза, — «не тебе решать». Алиса не понимала, что происходит. «Это та самая женщина, которая должна была остаться с Дункан. Если так, то почему она говорит с ее матерью, как со старой знакомой? Не скажу, что рада тебя видеть, и поэтому не могла бы ты оставить нас вдвоем», — продолжила Роза. «Хм», — Люся окинула свою знакомую взглядом с ног до головы. «Что же с тобой стало, Серафима? С кем ты еще заключила сделки? Как же низко ты пала». «Низко пала?» — вмиг разозлилась Роза. «Тебе не понять, на что готова пойти женщина, когда на ее глазах убивают любимого мужа. Ты же так просто отпустила Кузнецова Володю. Напомни, сколько вы были вместе». «Это не твое дело», — убрав улыбку с лица, сказала Люся, и в ее глазах угрожающе мелькнул огонек. «А как там твоя внучка? До сих пор в той деревне на отшибе?» «Роза, не переходи черту, я предупреждаю», — металлическим голосом произнесла Люся. «Ты сейчас ляпнешь что-нибудь». «Так, стоп», — между ними встала Алиса. «Женщины, если вы собрались драться, то попрошу покинуть территорию». Роза моментально потухла и посмотрела на свою дочь. «Ох, прости, доченька», — и, бросив взгляд на Люсю, пошла к КПП. «Я попозже загляну, пока тебе ничего не угрожает». Люся тоже быстро успокоилась. Они подождали, пока Роза уйдет, и только потом пошли в дом. Глава 21. Как стать банкротом? Надоело ли мне крутиться как белка в колесе? Хм, я задумывался над этим, и не раз, особенно когда меня спрашивали близкие. Но взвесив все за и против, могу сказать, что мне такой плотный график очень нравится. Доехав до Широкого, мы оставили девушек в одном из поместий. Оно было самым большим в городе. По соседству разместили японцев, временно превратив здание в общагу. Хотя они и не жаловались. Для каждой семьи нашлось достаточно места. Вообще обстановка сильно походила на мое житье-бытие в детстве. Мы же обосновались в частном поселке, где останавливалась Дункан. Как мне повезло, что у дирижера много недвижимости, и мы с Надей ее не всю продали. Сейчас я жалел даже о той, что мы слили. Ну ничего, половина еще не пущена в эксплуатацию. Нас уже ждали мои девчонки-рыцари, Маруся и Кицуня, который тут же накинулся на меня и начал облизывать. «Ну все, приятель», — потрепал я его по голове. «Вижу, ты цветешь», — я понюхал его, — «и пахнешь». Заскочил на кухню, обнял Марусю и убедился, что с ней все в порядке, как и с девчонками. «Марусь, Кицуню надо бы помыть, а то он вонючка», — сказал я, — «а хотя сам его помою». Для лисенка Лора сделала отдельный остров, покрытый лесом. Любавка уже оккупировала его место жительства, и они там играли в прятки. Вот кому-кому, а этой маленькой девочке вообще все нипочем. Она, конечно, понимала, что произошло, но из всех питомцев, наверное, Любавка получила меньше всего урона. Ну и Аркадий, который отсутствовал по уважительным причинам. «Так, ты», — я ткнул в лисенка, — «за мной на задний двор». Пока остальные занимались своими делами, я искупал Кицуню. Пришлось потратить целый флакон шампуня. Уж сильно много грязи на нем было. «Эй, погоди, а это что у нас тут такое торчит?» — сказала Лора, которая весь процесс с помывки отвлекала этого рыжего сорванца. «Что торчит?» — испугался я, а потом заметил, что у него проглядывается пятый хвостик. «Вау-вау, приятель, «Ты куда так быстро растешь?» В ответ он извернулся и лизнул меня в лицо, заодно испачкав в пене. К нам вышла Надя с сумкой с документами. Судя по ее виду, она уже отошла от происшествия и готова работать. Данила подогнал машину. «Можем ехать на объект», — по-деловому сказала она. «Да, иду». Я быстро высушил кицунью, переоделся и спустился вниз. На секунду остановился на лестнице и посмотрел по сторонам. Опять дом полон народу. И это приятно. Девчонки смотрели телевизор. Настя с Марусей готовили ужин, а Боря сидел на полу и собирал конструктор. «Ну что за идиллия», — умилялась Лора. «Но как бы не хотелось остаться на подольше, надо ехать решать насущные проблемы». Кицуня решил поехать со мной и помчался к машине. «Ах да, ты же обещал ему, что всегда будешь таскать с собой», — напомнила Лора. «Честно сказать, я и забыл, но ничего не поделаешь», и, запрыгнув в машину, мы поехали на развалины поместья. Когда мы заехали на территорию, я в очередной раз взгрустнул. Как тут было красиво, и что теперь все придется восстанавливать с самого начала. Тягач уже что-то чертил в своем альбоме. Так же тут и Тари с Валерой. Первая, кстати, поработала на славу, расчистив практически все завалы. По сути, мы приехали на вполне аккуратный участок, где стояли несколько неразрушенных зданий. Угольки были у себя за стеной и восстанавливали городок, который был стерт в пыль. Мы с Надей подошли к тягачу. «Ну, какие примерные бюджеты?» – спросила девушка. «Пока не могу точно сказать. Я связался с Ковальским, он приедет завтра», – сообщил мой штатный дизайнер. Но Надя, он грустно вздохнул. «Сама понимаешь, если мы хотим избежать повторения недавних событий, необходимо укрепить вообще все». «Естественно», – кивнула она. «А я же только мог предполагать, насколько нулей станет меньше на моем счету. Но раз это место у меня основное, то и построить его надо качественно и с умом». «Тогда вот», — он показал примерную сумму. «У меня задвоилось в глазах и аж голова закружилась, осознав, что я могу даже не выйти в ноль по строительству». «Миша, спокойно, все нормально. У тебя участилось сердцебиение», — предупредила Лора. «Дыши, вдох-выдох, расслабься». Надя же с Трофимом, продолжая размышлять, как еще сильнее меня разорить, ушли в сторону складов, мило беседуя про миллионы. Я же немного постоял, пришел в себя и огляделся. Увидев Валеру с Тари, решил пройти к ним. «Да говорю тебе, для меня стереть город с лица земли, все равно что щелкнуть пальцами», — хвастался мой ручной король. «Ага, у меня вообще никаких сомнений. Валер, веришь или нет?» — спокойно отвечала Тари. Он же не выкупал ее иронии, довольно улыбнувшись, упер руки в бока. «Господа, я подошел к ним, и дамы, мы отлично постарались. Валер, ты как? Ну как тебе сказать?» Он покрутил руками, повращал тазом и кивнул. «Вроде нормально. Готов совершить небольшую экспедицию в дикую зону?» Валера вмиг стал серьезным. «Мне бы надо понять мотивы и пообщаться с его народом, чтобы в будущем иметь план в их лице. Все же мы с Валерой теперь партнеры, а его народ подчиняется ему безоговорочно, и не просто на честном слове, а, как объяснила Лора, на генетическом уровне. Надо решить, что с ними делать», — кивнул он. «Могу пойти с вами?» — спросила Тари, подскочив на месте. «Не стоит», — покачал я головой. «Мы с Валерой сходим одни, да и ты лучше помоги уголькам. Судя по тому, что я вижу, им не помешает твоя помощь». «Ладно». С Валерой мы прошли в дикую зону, и вновь этот приятный легкий аромат вишни во рту. «Странно, но в последнее время я перестал чувствовать такие мелочи. А тут опять, может, потому что на данный момент все более-менее спокойно, надеюсь, так и будет продолжаться как можно дольше». «Эх, хорошо», — прогремел Валера. «Мы решили заодно заглянуть и к уголькам. И честно сказать, картина была плачевная. Все их постройки уничтожены, и они расчищали завалы. Я чувствовал их эмоциональный фон, и к моему удивлению они были воодушевлены. Кажется, они рады, что смогут отстроить все заново», — хихикнула Лора. «Только повод дай. Видимо, им самим надоели старые постройки. Даже интересно, что они сделают на этот раз. Ага, а потом придем и все разрушим». «Опять», — рассмеялся Валера. Видимо, угольки его услышали и, замерев, повернулись к нам. «Да что?» — поднял тот руки. «Я же пошутил. Насяльника», — крикнул ближайший уголек. «Ты так больше не сути». И они вернулись к своим делам. Я же пошел за Валерой, так как только он знал, куда именно ушел его народ. В какой-то момент над его головой опять вспыхнула корона, и, должен признать, выглядело это удивительно красиво. «И она у тебя была всегда?» — поинтересовался я. «Ага, я же всегда управлял своим народом», — кивнул он. «Мы все дальше углублялись в дикую зону. По пути нам встречались редкие монстры, но, как показывал болванчик, в округе не было ни одного метеорита. Скорее всего, это четырехрукие ребята их позакрывали. Уже стемнело, а мы все шли. Корона над головой Валеры обрастала больше новыми деталями. «Как там Маша?» – неожиданно спросил он. «У вас все хорошо?» «Да, более чем», – пожал я плечами. «Ждем появления первенца. Когда она приедет?» «Должна завтра», – я сверился с часами. «Уже сегодня. Может, хоть какое-то время получится учиться. На Сахалине, вроде как, все идет своим чередом. Там даже появился свой губернатор, но пока он только учится». «Слушай, а может мой народ отправим на Сахалин?» – неожиданно сказал Валера. «Там им будет хорошо, я надеюсь, да и судя по тому, какой там климат, им понравится. К тому же защита есть, может Эля туда отправлю. А его то зачем?» – удивился я. «А нафиг он мне в Москве нужен, только ходит, постоянно капает на мозги, что он гусь, и вампир, согласился Валера. «Надо посмотреть, что твой народ из себя представляет. Все же это совсем другая раса, которая может не ужиться с людьми. Ну знаешь, у каждого бывают какие-то нюансы. Например, мы отмечаем Новый год, а вы приносите в жертву небольшую планету». «Да брось», — засмеялся Валера. «Они такого не умеют. Только я», — он задумался. «Хотя жертвоприношение — это какой-то древний век. Я уничтожал лишь неверных и всякую хрень, которая любила убивать всех подряд. Мы прошли склон, поднялись на гору и увидели купол метеорита. А вот где вы прячетесь, голубчики», — улыбнулся Валера. «Неплохо. Они что, засели в метеорите?» — удивилась Лора.